Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва. Лосиный остров. 3 ноября. Пятница. 13:47. Сомнения? Конечно, присутствуют. Куда же без них? Сомнения в успехе предприятия, а не в собственной правоте. Не в правильности выбранного пути. Корона, еще пару дней назад столь недоступно далекая, излучающая лишь свет призрачной надежды, оказалась совсем рядом, в шаге. Надо лишь точно сделать этот шаг. Не наступить в разбросанные вокруг ловушки, выбрать подходящее время и протянуть руку. И тогда осуществится несбыточная мечта. Детские грезы о престоле станут реальностью. Корона. Ради такого приза Милана была готова пойти на что угодно. Убить барона? Мелочь по сравнению с тем, что будет дальше. Круг жриц имеет право отстранить королеву от власти. Но за решение должны проголосовать 5 из 8 жриц. Учитывая, что Всеслава сумела ввести в круг несколько своих ярых сторонниц, задача почти невыполнимая. Но именно почти. Если обвинения будут выдвинуты публично и окажутся очень серьезными, даже самые преданные колдуньи будут вынуждены отвернуться от королевы. Оставалось продумать шаги, рассчитать ответную реакцию и подготовиться к ней. Удары должны быть нанесены стремительно, не подряд, но быстро. Чтобы Всеслава не успела опомниться, чтобы не дать ей время сообразить, что атакуют изнутри, а не извне, что бьют в спину. «Когда я стану королевой?» — улыбнулась Милана. «И я позабочусь о том, чтобы держать воеводу дочерей под большим контролем. Ибо в вопросах власти доверия быть не может». «Автокатастрофа?» — в последний раз переспросила Всеслава. «Да, Ваше Величество», — подтвердила Милана. «Уверена?» «Абсолютно. Мы проверили каждый квадратный дюйм места происшествия. Просчитали поведение барона. Тщательно изучили магический фон». «Да, я понимаю». «Воевода секретного полка Ирина также подписала отчет, Ваше Величество. Она принимала непосредственное участие в расследовании». «Автокатастрофа». Королева вздохнула. «Лучше бы на Береслава напали. Да хоть приблудные масаны, черт бы их побрал». Спрашивать почему, Милана не стала. Понятно почему. Бароны. Повелители доменов болезненно восприняли смерть одного из своих. А узнав, что во всем виновата элементарная ошибка да мокрое шоссе, наверняка встанут в позу. Ну, может, и не встанут, но неприятные разговоры пойдут наверняка. «Что говорят в доме?» «Все ждут отчет». «Твой прогноз?» Милана помолчала, после чего тоже вздохнула. «Я согласна, Ваше Величество. Было бы гораздо лучше, если бы Береслава убили». Королева кивнула. «Я бы хотела, если ты не против, конечно, чтобы официальный текст отчета подготовила Ямания. Она умеет писать подобные обращения». Медленный голос, растянутые гласные, с трудом подбираемые слова. Всеслава пребывала в растерянности. «Я как раз хотела просить об этом», — склонила голову воевода. «И побольше подробностей», — распорядилась королева. «Помимо официального сообщения, нужно подготовить серию материалов, подтверждающих вашу версию. Я помогу Ямании». «Вот и хорошо». Вывод первый. Магических следов активизации големов на военном складе номер 13719/5G не обнаружено. Вывод второй. Звонок мобильного телефона оторвал Павла Фердинанда от изучения отчета. Второй по значимости интендант ордена отложил лист и покосился на подавшую голос трубку, надеясь, что сигнальная песенка прекратится, и он вернется к работе. Не сложилось. Телефон продолжал надрываться. Павел поднес трубку к уху. «Да». «Рыцарь Фердинанд?» «Да. Кто говорит?» «Милана». «Кто?» «Наше соединение надежно защищено, поэтому вы можете говорить, ничего не опасаясь». «Опасаясь? Чего я должен опасаться?» Однако голос предательски дрогнул. Слишком уж неожиданным был звонок. «Вы ведь уже знаете о смерти Береслава?» Левая рука Павла, та, что лежала на столе, задрожала. «Не понимаю». «Вы должны слушать, а отвечать только тогда, когда я разрешу», — жестко отрезала воевода. Перед смертью барон Берислав успел мне кое-что рассказать. Вы меня понимаете? Тишина. Значит, понимаете. Мы должны поговорить, рыцарь Фердинанд. О чем? Вам нечего бояться, рыцарь Фердинанд. Милана проигнорировала заданный без разрешения вопрос. Я хочу просто обсудить кое-какие дальнейшие шаги, которые мы с вами должны предпринять. Повторяю, лично вам опасаться нечего. В противном случае с вами разговаривала бы не я, а гвардейцы. И не по телефону, а в подвале замка. Мы встретимся сегодня вечером, рыцарь Фердинанд. Я перезвоню и скажу, где. Павел отключил телефон и крепко, до боли в пальцах, сжал кулак. Вот, собственно, она и случилась. Та самая неприятность, которую предсказывал приятель. Такая неприятность, на фоне которой разбегающиеся со склада големы казались детской забавой. Неприятность, способная... Это просто испытание. Рыцарь разжал кулак и посмотрел на следы, что оставили на коже ногти. Галла меня не покинет, а значит, я выдержу его с честью. Фердинанд безразлично покосился на отчет и снова взялся за телефон. Необходимо кое-кого предупредить. «И все-таки мне кажется, что звонок был излишним», — заметила воевода Ирина. «Следовало захватить Фердинанда и вытащить из него все, что он знает». «Мы уже захватили Береслава и вытащили из него совсем чуть-чуть», — напомнила Милана. «Подготовимся лучше», — сказала жестко. Воевода секретного полка приняла решение, выбрала новую повелительницу и вновь стала такой, какой Милана привыкла ее видеть — деловой, циничной, уверенной в себе. «Ты со мной, Ирина. Ты со мной до конца». Милана прекрасно знала историю воевода секретного полка и понимала, какие трудности пришлось преодолеть лишившейся отца девушке, чтобы войти в элиту Зеленого дома. Разумеется, после того, как барон Белют погиб на дуэли, окружающие от его семьи не отвернулись, не бросили. Великий дом платил вдове и детям приличную пенсию. Образование в тайном городе дети получали по умолчанию, но... Но не было влиятельного отца. Никто не помогал строить карьеру ни советом, ни поддержкой. Что в обществе, жестко ориентированном на семейные ценности, значило очень и очень много. Сироты в зеленом доме автоматически проигрывали обычным детям. Они же их стояли только бастарды. Те, кто в силу каких-либо причин не мог твердо назвать имени своего отца, а значит, всех предков до сотого колена. Ирине пришлось непросто, но трудности ее закалили, сделали хитрой и жесткой, и еще научили держать нос по ветру, принимать сторону сильного. Только безошибочное чутье позволило Фате занять должность воевода секретного полка, и тем ценнее был ее переход на сторону Миланы. «Она знает, что я сильнее Всеславы». «Ирина, ты изучила историю Скверны?» — поинтересовалась воевода дочерей Журавля. «Так, посмотрела. А я потратила на нее целый час». Не легла спать, вернувшись под утро с Горьковского шоссе, а взялась за работу, освежая в памяти, с чем предстоит иметь дело. «Адептов Галла очень трудно допрашивать. Практически невозможно. У них есть техника противодействия магам. А когда она не помогает, они просто убивают себя». Нам крупно повезло, что Береслав заговорил. Судя по всему, его контузило во время аварии. Защита ослабла, и только поэтому мы получили ответы на несколько вопросов. И что? А то, что теперь все адепты Скверны будут на стороже. Больше мы никого не разговорим. После твоего звонка? Нет, Ирина. После внезапной смерти Береслава. Воевода секретного полка вздохнула, но продолжать спор не стала. Вместо этого поинтересовалась. «Думаешь, Фердинанд тебе поверит?» «У него не будет выбора», — усмехнулась Милана. «Он на крючке», — помолчала и добавила. «Они все у нас на крючке. На остром крючке под названием Скверна». Бар «Молодой пекинес», Москва, улица Пятницкая, 3 ноября, пятница, 14:03. Первое правило любого толкового расследования гласит «будь поблизости», особенно когда нет ни следов, ни свидетелей, а есть только паникующий страдалец Шас, которого приходится прикрывать от гнева великих домов. Будь поблизости, будь рядом, молчи и смотри, молчи и слушай, осторожно задавай вопросы, потому что тебе нужны следы и свидетели, те, которых пока нет. Положение Артема усугублялось тем, что он не мог открыто задавать интересующие его вопросы. Не мог заявиться в местный полицейский участок и, прикрываясь идеально исполненными фальшивыми документами офицера ФСБ, расспросить дежуривших ночью патрульных. Нет, заявиться Артем, конечно же, мог. Но что дальше? Скажите, не попадалась ли вам ночью парочка вооруженных герданами монстров? Вы бы их легко узнали по росту и броне. Что? Да, потерялись. Как ответят на подобные вопросы полицейские, Артем догадывался. Полиция отпадает. Обычные челы тоже, по тем же самым причинам. Жители тайного города? И с ними не все просто. В окрестностях обворованного склада обитало достаточно подданных великих домов, чтобы попытаться найти среди них свидетелей. Но как? Задать открытый вопрос? Так уже вечером весь тайный город будет знать, что Артем, а значит и Кортес, ищет беглых боевых големов. Далее последует неприятный разговор с представителями службы утилизации, отвечающими за сокрытие от челов следов жизнедеятельности тайного города, а после приедут недовольные маги великих домов. И что прикажете делать? Размышляя над проблемой, Артем добрался до бара «Молодой пекинес». Подмигнул дремлющему за стойкой Кирцию и попросил кофе с каплей коньяка. «Как бизнес?» «Вполне пристойно», — не стал прибедняться конец. «А с тех пор, как эрлийцы усовершенствовали антитабачные фильтры, и вовсе замечательно». «Молодой пекинес» был заведением общего пользования. В бар, помимо жителей тайного города, активно захаживали обычные челы, любящие перекурить между выпивкой, а то и вместо оной, чем повергали приличных нелюдей в неприличное удивление. «Так что все нормально», — жизнерадостно подытожил Кирций. «Все плохо», — простонал приткнувшийся в уголке паренек и дернул полстакана водки. Сидевшие за соседним столиком две человские девчонки, по виду студентки, пошушукались и переместились поближе к стойке. Артем повернулся и поглядел на бедолагу. «Митя Коновалов», — сообщил Кирций, привычным движением протирая бокалы. «Живет неподалеку». «Обычный чел?» «Работает в Тигротком». «Поэтому и пьет?» «С подружкой поссорился». «В смысле, она его бросила?» «Говорит, ушла посреди ночи», — прошептал конец. «Сплетничать в тайном городе любили все». «Да брось», — отмахнулся Артем. «Так не поступают даже последние стервы». «А чего мне врать?» — обиделся Кирций. Митя сегодня ночью заявился часа в три. Волосы растрепаны, глаза вытаращены, одежда кое-как и еще слезы. На одежде? На одежде тоже, кивнул конец. Наверное. Понятно. Неинтересно, не слушай. Слушай все, что происходит вокруг. Наставительно прозвучал в ушах голос Кортеса. Продолжай. Наемник подумал и облизнулся, припомнив, что у концев этот жест означает высшую степень заинтересованности. Кирций не заставил себя упрашивать. Короче, заявился и давай ко всем приставать. Кристину видели. Да еще жалобно так. И еще фотку всем сует. Я хотел его выгнать сначала, чтобы клиентов не пугал. А потом не смог. Все-таки не железный. Тоже чувства понимаю. Посадил его в уголке, чтобы не очень заметно было. Пусть сидит. Может, оклемается. Или вены порежет. Протянул Артем, задумчиво глядя на Митю. Скажешь тоже. Хихикнул конец. С чего ему вены себе пилить? От любви. Тьфу, все у вас, челов, по-идиотски устроено. Клянусь кисточкой спящего. Возмутился Кирций. От любви у вас не удовольствие, а болезни только, да вены перерезанные. Еще дети бывают, припомнил Артем. Вот-вот. Кирций отправился обслуживать нового клиента, а наемник, подхватив кофе и коньяк, плюхнулся за столик брошенного паренька. Не против? Ушла среди ночи примерно в три. Скорее всего, речь идет о заурядном совпадении, однако... Кортес давным-давно приучил молодого напарника не упускать ни одной мелочи. «Я с вами посижу?» Страдалец, не отрывая взгляда от бутылки, вытащил из кармана и выставил перед собой изрядно помятое фото. «Ты ее видел?» «Подружка?» — осведомился Артем, изучая изображенное на карточке лицо. Длинные каштановые волосы, огромные голубые глаза с длиннющими ресницами, идеальный овал лица, изящный носик, в меру пухленькие губы. Вроде все в порядке, но в то же самое время что-то не так. Может, я с ней встречался? Видел ее. Ушла. Не твое дело, ощерился Митя. Почему не мое? Артем кивнул на рюмку с коньяком. Видишь, тоже пью с утра». Выбранная тактика оказалась правильной. «Тебя тоже бросили?» У Мити вспыхнули глаза, и он наконец-то оторвал взгляд от бутылки и посмотрел на собеседника. «Увы», — вздохнул наемник, формируя на физиономии подходящее печальное выражение. «Ушла, ничего не сказав». «Как Кристина?» — всхлипнул паренек. «Я спал». «А я был в ванной». «Среди ночи». «Да». «Позавчера». «Сегодня». Митя хлебнул водки и по-братски поинтересовался. «Хочешь?» «Нет». Артем пригубил коньяк. «Что нам делать-то теперь?» «Не знаю». Паренек вытер слезы, и наемник наконец понял, что именно его смутило. Девушка с фотографией была почти идеально красива. Ни одного изъяна, ни одной неправильной черты. Другими словами, абсолютно не подходила рыдающему в молодом пекинесе лоботрясу. Девочки с такой внешностью ищут выгодную партию. Конечно, бывают исключения, но... «Мне никогда не везло с женщинами», — проныл Митя. «В институте самым последним девственности лишился. На пятом курсе только, и потом не очень получалось. Я застенчивый, понимаешь?» «Я тоже», — вздохнул Артем. Паренек шмыгнул носом и кивнул на бармена. «Ты Кирилла знаешь?» «Кирция», — уточнил наемник. «Ты наш?» «Разумеется». «Тогда поймешь». Митя принял еще полстакана. Артем не возражал. «У меня тетка-ведьма. Пристроила меня в тигратком. Программистом. Я думал, работа и работа. Денежная, конечно, но... А потом понял... А потом встретил...» Паренек запнулся, но сумел продолжить. «Кристина... Мечта, понимаешь? Моя сбывшаяся мечта. Красивая, верная, и в постели умелая, и хозяйка хорошая. Мы были вместе 2 года. Лучшее время моей жизни». «Неужели я ошибся?» «Я думал, мы поженимся. А она ушла». «Так позвони ей», — предложил наемник. «В подобной ситуации нет ничего лучше хорошего долгого разговора. В любом случае будут расставлены все точки над «ё». «Я не могу позвонить», — вздохнул паренек. «Гордость мешает», — поинтересовался Артем, обдумывая, заняться ли кофе или добить коньяк. «Мы всегда были вместе, и я... Я так и не купил ей телефон». «Вы всегда были вместе?» «Да». «А когда ты был на работе?» «Она ждала меня дома». «Круто», — оценил наемник. «Идеальная женщина». «Так и есть», — подтвердил Митя. «Моя ожившая мечта». Будь паренек менее пьян, он вряд ли сказал бы правду. Однако несколько часов в компании с бутылкой водки развязали язык. «Кристина, голем». Артем поперхнулся.